Глава 6. «Сыны Вениамина, бегите из Иерусалима! В Текоа в трубу трубите, в Бет-Хакереме возвестите, что с севера беда нагрянет, великое горе! Погублю я дочь Сиона, изнеженную и красивую. Пастухи придут к ней со своими стадами, повсюду шатры поставят, каждый будет пасти на своем уделе. Священную войну объявите ей, вставайте, отправимся в полдень. Увы, день уже на исходе, легли вечерние тени. Вставайте, отправимся в полночь, крепости ее разрушим. Ибо так говорит Господь воинств. Деревья рубите, против Иерусалима возводите вал. На город этот обрушится кара, несправедливостью он переполнен. Как вода клокочет в источнике, так в столице клокочет злодейство, грабеж и насилие в ней не стихают, пред взором моим увечья и раны. Иерусалим, опомнись, чтобы я от тебя не отвернулся, не сделал тебя пустыней, землей безлюдной. Так говорит Господь воинств. Когда ягоды последний виноградник обрывают, так оборвут все то, что в Израиле уцелело. Словно сборщик винограда, протяни руку к ветвям. Кому скажу, кого наставлю, кто станет слушать? Внимать они не могут, их уши не слышат. Презирают они, ненавидят слово Господа. Преисполнен я гневом Господним, удержать его не в силах. На улице излей его на ребенка, на юношей, собравшихся вместе. И муж, и жена попадут в неволю, и старик, чьи дни на исходе. Дома их достанутся чужеземцам, поля их и жены, ибо я простираю руку против жителей земли этой, говорит Господь. Все они от мала до велика лишь наживы жаждут, от пророка до священника, все творят неправду. Разве они излечат раны моего народа? Пустословят они: «Мир, мир!» Но нет мира. Поступают они постыдно, мерзости совершают, но не думают они стыдиться, смущения не знают. Потому падут замертво в час, когда их покараю, повержены будут, говорит Господь. Так говорит Господь. На дорогах встаньте, смотрите, о древних путях расспросите, где путь прямой, по нему идите, и тогда покой для души найдете. Но они отвечали: «Не пойдем». Я поставил для них стражей: «Голос у трубы внимайте». Но они отвечали: «Внимать не будем». Потому услышьте, народы, узнай, община, что будет с ними. Слушай, земля! Ныне я посылаю беды, на этот народ посылаю плоды его же замыслов, ибо слову моему они не вняли, закон мой отвергли. Зачем мне благовония, что везут из Савы, благовонный тростник из страны далекой? Всесожжения ваши мне неугодны, жертвы ваши мне неприятны. Потому так говорит Господь. Я ставлю этому народу преграды, о них споткнутся отцы с сыновьями, друзья и соседи, споткнутся они и погибнут. Так говорит Господь. Идет народ из страны северной, могучее племя от края земли поднимается. Лук и меч они держат, жестоки они, беспощадны, их крики, как рокот моря. Скачут они на конях, воины, готовые к битве, против тебя, дочь Сиона. О них услыхали мы вести, руки у нас опустились, больно спронзила и мука, словно роженицу. В поле не выходите, на дорогах не появляйтесь, ибо всюду враги с мечами, кругом ужас. Дочь моего народа, в дерюгу оденься, в пыли катайся, плачь, словно о единственном сыне, стенай горько, ибо внезапно придет к нам губитель. Плавильщиком тебя я сделал, а народ мой — золотой рудою, чтобы узнал ты цену его поступков. Все они упрямы и непокорны, живут неправдой. Они медь и железо, все они порочны. Раздуваются кузнечные мехи, и свинец огнем расплавлен. Но напрасно плавильщик плавил, негодное не отделилось. Назовут их серебром нестоящим, ибо Господь отверг их.